Глава 47. Февраль. Остров накрыли метели и желтая пена. Море побелело, но они пошли на внешнюю сторону острова. Сети надо было доставать, пока погода не испортилась еще сильнее. «Чего скажешь?» — спросил Ларс. «Выйдем?» «Да», — ответил Феликс. Они уселись в ялики и погребли за шхеры Скарвишерине. Там море совсем разбушевалось. Едва они начали вытягивать, как Феликс кувыркнулся в море. Длинным багром Ларс затащил его на борт, но так измок и намерся, что грести больше не получалось. Течением лодку отнесло к берегу, а Ларс обнимал Феликса, который даже говорить не мог, и к барюю их прибило в проливе напротив Молдхолмена. Ларс вытащил мальчика на берег. Теперь надо было одновременно донести его до дома и спасти лодку. Он вгляделся в пургу, в кожу впивался лед. И так всю дорогу. Сколько же до дома? Ларс взвалил Феликса на спину и зашагал. Идти было далеко, а держаться Феликс был не в силах. Из окна их увидела Ингрид, бросилась на улицу и помогла дойти. Они занесли Феликса на кухню, где Барбара сорвала с него одежду и принялась растирать и колотить его. Потом положила на скамейку и, укрыв одеялом, опять стала растирать. Феликс же бредил, а зубы у него стучали. Ларс, побелевший как мел, встал рядом и заявил, что им надо спасти ялик. И снасти. Ингрид сказала, чтобы он заткнулся. Барбру ей поддакнула и добавила, чтобы он тоже раздевался и побыстрее. Ларс повторил, что лодку надо спасать, и вышел из дома. Ингрид оделась и бросилась по ледяной каше к проливу, где черпал воду ялик с пробитым боком. Румпель тоже был сломан. Однако обе пары весел уцелели, и две пустые корзины от снастей тоже. Стянув в себя фуфайку, Ларс заткнул ею пробоину. Веслами они оттолкнули ялик от берега, на дне его пенилось море, и они догребли до мыса возле шведской пристани, обогнули его, вытянули лодку на берег, вычерпали воду и оттащили ее повыше, насколько хватило сил. Ларс закричал, что надо спасать второй ялик и другие снасти. Ингрид спросила, не спятил ли он. Ларс в ярости забегал по берегу, и Ингрид крикнула, что он спятил, а дурным в море нельзя. Ларс поежился, ухмыльнулся и спросил, как она думает, умрет Феликс или нет. «Нет», — ответила Ингрид. Ее тоже начало знобить, и она улеглась в постель. Феликс лежал на кухне и что-то лепетал. Барбара усидела возле него, и ночами тоже. Сюсанне тоже захотелось к ним. Ингрид ее не хватало, поэтому она спустилась в кухню, легла возле печки и сказала, что выздоровела. Барбару подняла ее и прогнала обратно наверх. Ингрид лежала без сна, пока Барбару не принесла ей под бок спящую Сюсанне. А сама присела на краешек кровати и спросила, не боится ли Ингрид темноты. Ингрид ответила, что нет. Барбру спросила, не видала ли она какую нечисть. Ингрид ответила, что да. Барбру сказала, что это из-за жара. А теперь жар у нее спал. Вот если руку ей на лоб положить, это сразу понятно. Ингрид кивнула. Проснувшись на следующее утро, Сюсанна спросила, не научит ли Ингрид ее вязать. «Ты мала еще совсем», — сказала Ингрид. Сюсанна ответила, что вот и мама так же говорила. «Мама это кто?» — спросила Ингрид. Сюсанна недоуменно уставилась на нее. «Я думала, это я мама». Сюсанна задумалась и улыбнулась. Ингрид предложила, чтобы Сюсанна сидела рядом и смотрела, как она вяжет. Так ей проще будет выучиться, когда время придет. Сюсанне это понравилось. Так она заодно и считать научится. Не только на пальцах, но и петли считать.